Конечно, ее все еще можно бросить. Джирая снова улыбнулся, а затем рассеял стихию ветра. Расин Сюрикен. Ну, версию, которую можно бросать, я покажу тебе в следующий раз. Гэнли кивнул. Он знал, что в режиме отшельника ее определенно можно бросать. Однако режим отшельника Джирая требовал сотрудничества двух мудрецов из горы Мёбаку. К сожалению, с его нынешним запасом чакры, о режиме отшельника можно было даже не мечтать. Гэнли, какое ниндзюцу ты хочешь изучить? Я могу научить тебя всему. Джирая рассмеялся, выглядя так, будто мог показать любое ниндзюцу. Гэнли, услышав это, погрузился в раздумья. Раньше ему очень не хватало ресурсов ниндзюцу, но теперь, кажется, недостатка нет. Имеющихся у него ниндзюцу было достаточно. Самым насущным для него все еще был запас чакры. Попросить Джираю помочь поймать Нулихвостого, Гэнли втайне покачал головой. Сейчас было не время. Поэтому, немного подумав, Гэнли сказал: «Джирая-сенсей, почему бы вам не научить меня какому-нибудь защитному ниндзюцу?» «Защитное ниндзюцу?» Джирая погладил подбородок, задумался, а затем сложил печати. «Как насчет этого?» Едва слова прозвучали, как его белые волосы выросли и затвердели, обернув его, оставив открытым только лицо. И волосы еще встали дыбом, как у ежа. «Колючий страж!» Эту технику Гэнли, конечно, знал. Это была секретная техника, созданная Джираей. Он только не знал, какие преобразования природы чакры в ней используются. Это стихия земли или стихия янь, однако Джирая знал его положение, так что это, вероятно, не было преобразованием природы чакры стихии земли. В этот момент Джирая сказал: «Гэнли, попробуй атаковать, например, сюрикеном». Гэнли кивнул, отпрыгнул назад, затем взмахнул обеими руками, и несколько сюрикенов вылетели, ударились о тело Джирая и с лязгом отскочили. Защита была очень хорошей. «Попробуем еще раз». Гэнли подпрыгнул, выхватил Танта правой рукой и нанес удар сверху. В этот удар он вложил все силы. Не только всю свою физическую силу, но и технику всплеска чакры, переданную Хатаки Сакума. Джирая, глядя на это, не мог не дернуть веками. «Этот сопляк совсем не стесняется. Хорошо, что моя защита достаточно сильна». И действительно, Танта Гэнли опустился и был остановлен волосами Джираи. Это заставило его глаза загореться. Эта защита не уступала земляному копью Кокузу. Вложив Танта в ножны, Гэнли поднял большой палец. «Это ниндзюцу создано вами, Джирая-сенсей». Джирая убрал технику и рассмеялся. «Конечно, неплохо, да». Гэнли энергично кивал, а затем спросил: «Джирая-сенсей, какое преобразование природы чакры использует эта техника?» Джирая ответил вопросом на вопрос. «Как ты думаешь?» Гэнли сказал: «Стихия янь». Джирая кивнул, затем плюхнулся на снег и рассмеялся. «Я помню, ты освоил преобразование природы чакры стихии янь?» Гэнли сказал: «Да, но я не очень хорошо в ней разбираюсь, освоил только технику мистической ладони». Джирая рассмеялся. «Техника мистической ладони – это совсем непростое медицинское ниндзюцу, и то, что ты освоил это медицинское ниндзюцу, уже достаточно. Ну что ж, начинаем. Сначала с формирования ручных печатей». Минато сказал, что ты очень хорошо разбираешься в формировании ручных печатей. Сказав это, Джирая начал обучать. Формирование ручных печатей для колючего стража не было сложным, всего 6 печатей, и при быстрой скорости можно было завершить их меньше, чем за секунду. Тигр, лошадь, кабан, баран, тигр, змея. Просто продемонстрировав один раз, Гэнли запомнил последовательность формирования ручных печатей. Но это было только начало. Второй шаг. Джирая заставил Гэнли отточить формирование ручных печатей. Гэнли последовал указаниям, и всего за 10 попыток его формирование ручных печатей стало очень плавным, занимая всего одну секунду. Третий шаг. Одновременно с формированием ручных печатей активировать чакру для преобразования природы чакры. Это был самый важный шаг. И этот шаг Гэнли освоил за полчаса. Наконец, официальная попытка. Тигр, лошадь, кабан, баран, тигр, змея. Гэнли сложил печати, не быстро, 6 печатей заняли 2 секунды. В следующее мгновение его короткие черные волосы быстро выросли и затвердели. Но выросли только до пояса и остановились, закрывая лишь половину тела. Джирая постучал по черным волосам и сказал: «Твердости тоже не хватает, нужно еще больше практиковаться. Длина и твердость должны сочетаться». Джирая рассмеялся. «Хаем, с сегодняшнего дня, Гэнли, отращивай длинные волосы, как у меня, это так круто». Гэнли кивнул. Он не возражал против длинных волос. Ради собственной безопасности, разве это так важно? К тому же, эти белые волосы Джирая действительно неплохи. Ладно, на сегодня все. Я пойду к Минато. Если что-то понадобится, ты можешь найти меня там. Сказав это, Джирая повернулся, махнул рукой и постепенно удалился. Бэнье помахал рукой, провожая Джираю, а затем продолжил обдумывать колючего стража. Такие защитные ниндзюцу, конечно, чем меньше печатей, тем лучше. Так их можно будет использовать в бою. 9 ручных печатей истин нужно продолжать изучать. Бэнье втайне подумал, нельзя расслабляться. Даже если ниндзюцу больше некуда развиваться, изучение печати нельзя прекращать, особенно 9 ручных печатей истин. Незаметно прошло 3 дня. В этот день Бэнье в белой робе с высоким воротником пришел к воротам деревни для сбора. Начиналась первая миссия после Нового года. Глава 22. Печать Пё. Глава 22. Печать Пё. Страна рек. Резиденция Даймё. Яманакахамура зевнул. Не думал, что эта миссия будет такой скучной. И не знаю, сколько еще она продлится. Бэнье, который рядом с ним практиковал формирование печати, услышав это, сказал: «Вероятно, скоро закончится. Новый даймё страны рек уже вступил на престол. К тому же, прошел месяц, и если потребуется, деревня должна будет отправить другую команду, чтобы заменить нас». Яманакахамура кивнул, наклонив голову, и посмотрел на Бэнье, складывающего печати. «Бэнье, эта печать действительно так удивительна?» Бэнье слегка улыбнулся. «Она действительно отличается от базовых печатей, но освоить ее довольно сложно. Хамура, тебе тоже интересно?» Хамура, услышав это, покачал головой. «Нет, пожалуй, печати секретных техник нашего клана Яманака и так уже достаточно просты». Бэнье, услышав это, кивнул. «Действительно, кланы ниндзя, владеющие секретными ниндзюцу, из поколения в поколение развивали их, и часто эти секретные ниндзюцу уже были доведены до совершенства, а формирование печатей стало очень простым. Действительно, не было необходимости тратить время на изучение 9 ручных печатей истин, ведь силу этих ручных печатей очень трудно освоить. К настоящему моменту Бэнье мог использовать только печать Гза и печать Гзен. Сейчас он в основном изучал 2 печати, Пё и Кай. Что касается печати Пё, Бэнье уже смутно нащупал ее суть, чувствуя, что она помогает увеличить скорость. А печать Кай Бэнье пытался использовать в гиндзюцу и для противодействия гиндзюцу, но пока у него не было никаких зацепок. Шух, Учиха Нами внезапно появился. Вы двое такие расслабленные. Яманакахамура рассмеялся. Ну, для этого есть ты и командир. Все четверо на самом деле были разделены на 2 группы, поочередно охраняя нового даймё страны рек. И все это время даймё страны рек находился в своем дворце, окруженный самураями, а они, как ниндзя, были спрятаны и охраняли его тайно. К тому же, у даймё страны рек также были свои ниндзя для личной охраны. Прошел уже месяц, и никаких происшествий не случилось. Страна рек хотя и не была великой державой, но все же была союзником страны огня. Изначально здесь также был ниндзя, деревни дождя. Но после второй великой войны ниндзя Ханза был вынужден отступить, оставив страну реки. В результате миссии страны рек были переданы Конохе. Но страна рек сама по себе все еще имела определенные ресурсы, иначе Конохе не послала бы только команду Белого Клыка. Бэнье прекратил тренировки. «Нами, миссия заканчивается», — Учиха Нами кивнул. «Ага, новая команда пришла, чтобы заменить нас. Пойдемте». Бэнье и Яманакахамура встали, и все трое исчезли с места. Брат Минато. Бэнье очень удивился. Он не ожидал, что их сменит команда Нами Кадзи Минато. Сестра Кушина. Бэнье снова поприветствовал Узумаки Кушину в жилете. Да, Узумаки Кушина не всегда была ограничена пределами Конохи. Она также выполняла миссии за ее пределами. Бэнье, кажется, опять немного подрос. Узумаки Кушина протянула руку и потрепала Бэнье по голове. Хаем и волосы, кажется, сильно выросли. Бэнье почесал затылок. «Потому что я выучил ниндзюцу у Джирая сенсея, и длинные волосы более выгодны для него». Узумаки Кушина, услышав это, тут же все поняла. В это время Хатаки Сакума уже завершил передачу дел Нами Кадзи Минато и его команде. Стороны не стали долго разговаривать. Бэнье помахал рукой и ушел вместе с Хатаки Сакума и остальными. Выйдя из резиденции Даймё, Бэнье оглянулся, а затем спросил: «Сакума сенсей, политическая ситуация в стране реки, наверное, не будет вечно такой стабильной, верно?» Хатаки Сакума, услышав это, с любопытством повернулся и спросил: «Почему ты так говоришь?» Гэнли сказал. «Страна рек также богата ресурсами. После поражения деревни Дождя и деревни Песка в войне, их интересы здесь вынужденно перешли к нашей Канахе и стране огня. Но я думаю, что деревня Песка и страна Ветра, вероятно, не смирится с этим, особенно сейчас, когда политическая ситуация в стране реки нестабильна. Интересы страны рек для Канахи означали объем миссий, что было основным доходом Канахи помимо ассигнования от даймё страны огня. А для страны огня это были различные ресурсы, такие как разработка полезных ископаемых и другие выгоды. Новый даймё страны рек вступил на престол, и, по мнению Гэнли, это была отличная возможность. Но, как ни странно, за это время не произошло никаких инцидентов. Была ли это огромная устрашающая сила Белого Клыка Канахи, или другие державы действительно не имели никаких планов? В душе Гэнли затаилось легкое сомнение. Хатаки Сакума, услышав это, очень удивился, не ожидал, что Гэнли будет так чувствителен к политике, да еще и с таким широким кругозором. «Гэнли, ты абсолютно прав». Хатаки Сакума подтвердил мысль Гэнли, а затем сказал: «Однако в последнее время другие деревни ниндзя действительно не проявляли активности. В конце концов, Великая война ниндзя закончилась не так давно, и потери в ней были немалыми, сейчас все восстанавливают силы». Гэнли, услышав это, кивнул. Это объяснение действительно могло быть правдой, и Яманака Хамура рассмеялся. «Гэнли, не думай так много, разве не лучше, когда все спокойно?» Гэнли, услышав это, тоже рассмеялся. «Это тоже верно. По сравнению с битвами и убийствами, я предпочитаю спокойные тренировки». Заговорив об этом, Учиха Нами не удержался и проворчал: «Гэнли, твое усердие заставляет меня и Хамуру выглядеть очень ленивыми». Хотя это было ворчание, Учиха Нами по-прежнему выглядел хладнокровным. Гэнли беспомощно сказал: «Если бы у меня были ваши силы, я, конечно, тоже мог бы быть более расслабленным. Но это, очевидно, невозможно. Мне еще столько всего нужно изучить». Яманака Хамура притворно вздохнул. «Эх, с тобой, Гэнли, я всегда чувствую себя таким пристыженным». Гэнли закатил глаза и проворчал: «Я вот никогда не видел, чтобы ты менялся». При этих словах все дружно рассмеялись. В Канаху они вернулись уже утром третьего дня. Команда распустилась, и Гэнли вернулся домой, чтобы с комфортом принять ванну. В стране реки тоже можно было мыться, но, очевидно, не так удобно и комфортно, как дома. Переодевшись в повседневную одежду, Гэнли попрощался с родителями и вышел, направившись к дому Шизуне. «Шизуне!» Гэнли сложил ладони рупором и громко крикнул. Вскоре открылось окно наверху, Шизуне высунула голову, очень обрадовавшись. «Гэнли, подожди меня!» Не успел Гэнли что-либо сказать, как Шизуне мгновенно закрыла окно. Через некоторое время Шизуне появилась перед Гэнли и с улыбкой спросила: «Ты сегодня только вернулся?» Гэнли кивнул. «Да, только что вернулся. Чем ты занималась в последнее время?» Шизуне, держа руки за спиной, радостно шагала. Тренировалась с Цунади самой, наблюдала в госпитале Канахи, сама дома интенсивно тренировалась, так скучно. Гэнли улыбнулся. «Значит, за это время ты, должно быть, неплохо продвинулась?» «Да», Шизуне слегка смутилась. «Я уже освоила технику мистической ладони. Перед другими это было то, чем стоило бы похвастаться. Но Гэнли уже давно освоил технику мистической ладони, поэтому Шизуне чувствовала себя немного неловко. Это уже очень сильно. Гэнли сам знал свои дела. Освоение техники мистической ладони было полностью благодаря перезайму будущего, а не из-за настоящего мощного таланта. «Пойдем, пойдем в госпиталь Канахи», — сказал Гэнли. Получив похвалу, Шизуне была очень счастлива, поспешно кивнула. «Хорошо». Для нее быть с Гэнли было все равно, что куда идти, а для Гэнли пойти в госпиталь Канахи означало увидеть анатомические модели. Глава 23 прибыли. Глава 23 прибыли. Будущее бесконечно меняется, и Гэнли нужно накопить достаточно капитала в настоящем, чтобы заложить основу для будущего. А госпиталь Канахи, позволяющий таким студентам, как Шизуне, учиться, на самом деле реализовывал идею, предложенную Цунади во время Второй Великой Войны Ниндзя. А именно, у каждой команды должен быть медицинский ниндзя. Но эту идею тогда не поддержали даже ее товарищи по Саннинам, Джирая и Орочимару. Потому что во время войны просто не было ресурсов для этого. Но после окончания Второй Великой Войны ниндзя Сарутоби Хирузин начал попытки воплотить ее в жизнь. Разрешение студентам Академии Ниндзя, стремящимся стать медицинскими ниндзя. Одновременно учиться в госпитале Конохи было одной из мер. Конечно, обеспечить каждую команду медицинским ниндзя – это крайне сложно осуществимая задача даже для Конохи. Но это не касалось Бэньи, ему просто нужно было пользоваться удобством этой политики. Политика – это не его дело, пока он не занимается ответствующего поста. К сожалению, у него не было ресурсов для создания экспериментальной базы. На самом деле, нынешних знаний Бэньи тоже недостаточно для полноценной экспериментальной базы. Или, точнее, их недостаточно для модификации тела или трансплантации клеток, которые он так отчаянно хотел провести. Нельзя торопиться, постепенно накапливать, перезанимать еще несколько раз. Бэньи проводил полный медицинский осмотр анатомического тела, сдерживая свой беспокойный внутренний мир. Это анатомическое тело принадлежало ниндзя, и его уже много раз сшивали и зашивали. Но Бэньи по-прежнему был очень осторожен, слой за слоем разбирая его, а затем слой за слоем сшивая обратно. Это было проявлением уважения к анатомическому телу, даже если этот ниндзя когда-то был его врагом. Проведя полдня в секционной, Бэньи уже не чувствовал никаких запахов. Посмотрев на еще не зашедшее солнце, Бэньи взял Шизуни за руку. «Пойдем на горячие источники». «А?» Шизуни изумилась. «Сейчас идти на горячие источники?» Бэньи рассмеялся. «Конечно, после целого дня работы нужно расслабиться». Не дав ей слова сказать, он потащил Шизуни за собой. Прибыв в баню с горячими источниками, они разошлись. «Что?» «Совместное купание». «Конечно, это было невозможно. Не потому, что совместного купания не существует, а потому, что речной краб-сенсей, цензура, не позволяет». Проведя полчаса в горячих источниках, обоняние Бэньи полностью восстановилось, а только что вышедшая Шизуни была румяной, и ее щеки так и манили прикоснуться к ним. Посмотрев на уже сгущающиеся сумерки, Бэньи улыбнулся. «Шизуни, может, я угощу тебя данго?» «Не нужно, уже слишком поздно. Мне пора домой». Сказав это, Шизуни убежала. Бэньи беспомощно сказал: «Зачем так быстро бежать? Я же не ем людей». Беспомощный, он мог только один, сунув руки в карманы, неспешно идти домой. С другой стороны, Шизуни, однако, упаковала ужин, но не пошла домой, а пришла в дом Цунади. Как и ожидалось, Цунади одна стучала по бутылке с алкоголем. На полу уже лежало несколько пустых бутылок. Слегка вздохнув, Шизуни поставила ужин, затем убрала бутылки и сказала: «Цунади сама, сначала поужинайте». Цунади плюхнулась за стол и, дождавшись, пока Шизуни расставит ужин, только тогда отпустила бутылку и начала есть. К этому моменту Цунади уже была слегка навеселе, взглянула на Шизуни и спросила: «Кажется, тебя не было в полдень?» Шизуни поспешно сказала: «Мы с Бэньи ходили в госпиталь Конохи». Цунади отпила глоток. «Бэньи, тот мальчишка, о котором ты раньше говорила, ты его любишь?» Шизуни тут же покраснела. Цунади сама: «Ничего подобного». Цунади равнодушно сказала: «Хорошо, что нет. Лучше не любить, чтобы потом не грустить, если он умрет». Шизуни тут же сказала: «Цунади сама, Бэньи очень силен». Цунади хмыкнула и скривила губы. «Всего лишь генин, который только что выпустился». Шизуни не знала, как объяснить, и могла лишь сказать: «В любом случае, он очень силен. Тьфу». Цунади скривилась, затем спросила: «Как твоя техника мистической ладони?» Шизуни улыбнулась: «Уже могу использовать». Цунади кивнула: «Неплохо, завтра я научу тебя новой технике». Шизуни обрадовалась: «Есть, Цунади сама». Поев, Цунади с бутылкой алкоголя пошла к выходу, но у двери вдруг остановилась. «Я, возможно, покину Конаху. Ты хочешь пойти со мной?» Шизуни, убирающаяся, услышав это, тут же замерла. Бэньи, конечно, не знал, что Цунади собиралась украсть Шизуни. Он после ужина снова начал изучать 9 ручных печатей истин. Поздним вечером можно было изучать только это. Время летело, зима сменилась весной. Незаметно наступил март. Видя, что время для очередного перезайма будущего вот-вот настанет, Бэньи, только что завершивший миссию и отдохнувший 2 дня, был уведомлен Яманакой Хамурой о срочной миссии. В это время уже был вечер. Бэньи попрощался с родителями, собрал вещи и пришел к воротам деревни. Хатаки Сакума, увидев, что все собрались, громко скомандовал: «Выдвигаемся». Шух-шух-шух. Бэньи подпрыгнул и, используя технику мерцающего тела, последовал за 3 товарищами. Он явно чувствовал, что эта миссия будет необычной. потому что скорость передвижения Хатаки Сакума была ненормально быстрой. Так, без единого слова в пути, они одним махом добрались до границы страны огня и только там остановились. «Отдыхаем, восстанавливаем силы», — приказал Хатаки Сакума. Гунье и двое других молча кивнули, затем сели, чтобы съесть солдатские пилюли и попить воды. Истощение было слишком большим, особенно для Гунье. Если бы они не остановились, его выносливость была бы полностью исчерпана. Отдохнув полчаса, Хатаки Сакума наконец сказал: «Это совершенно секретная миссия, мы не должны оставлять никакой информации о нашей личности». Гунье и двое других вздрогнули. Хатаки Сакума достал 4 маски, раздал их и сказал: «Цель – даймё страны рек». Это снова удивило всех. Ямонака Хамура подсознательно спросил: «Командир, страна рек ведь наш союзник, не так давно они ведь выполняли миссию по защите даймё страны рек. Похоже, что-то изменилось». Гуньев втайне предполагал: «Убийство даймё страны, которая официально является союзником страны огня, если это провалится». Гуньев чувствовал, что именно эта миссия заставила Хатаки Сакума покончить жизнь самоубийством. В ответ на вопрос Ямонаки Хамуры, Хатаки Сакума коротко объяснил: «Страна рек действительно союзник страны огня, но даймё страны рек предал союз, он женился на дочери даймё страны ветра, и, кроме того, несколько рудников, которые планировалось передать стране огня, были отданы крупным торговцам из страны ветра». Учиха Нами холодно сказал: «Это также означает, что миссия, которая принадлежала деревне, была украдена деревней песка». Хатаки Сакума кивнул, а затем сказал: «Цель, даймё страны рек, это моя задача. Хамура, ты отвечаешь за отступление». Ямонака Хамура тут же кивнул. Хатаки Сакума достал стопку взрывных печатей, передал их Ямонаке Хамуре, а затем посмотрел на Гунье и Учиху Нами. «Нами, Гунье, вы отвечаете за отвлечение внимания охраны даймё. Помните, не нужно вступать в открытый бой. Я как можно быстрее покончу с даймё, а затем отступлю». Гунье и Учиха Нами одновременно кивнули. Хатаки Сакума добавил: «По последним данным, охрана даймё, помимо самураев, включает 3 команды ниндзя, но только одного джонина. Этот джонин не покинет даймё, так что вам не о чем беспокоиться. Однако не исключено, что деревня песка отправила команду ниндзя, которая скрыта в тени. Поэтому эта миссия очень опасна. Нами, Гунье, вы должны быть очень осторожны». Гунье и Учиха Нами, услышав это, стали серьезными. Вероятность того, что деревня песка не отправила команду ниндзя, была очень мала. «Командир, я пойду с вами», — не удержался Учиха Нами. Хатаки Сакума покачал головой: «Я один буду быстрее. И, кроме того, отвлечение внимания врага очень важно. Гунье один не сможет выполнить эту задачу». Учиха Нами замолчал. Гунье не сказал ничего, он знал свои силы, поэтому не стал выпендриваться. Если бы у него был такой же запас чакры, как у Синджу Табирамы, он бы осмелился предложить выполнить задачу по отвлечению внимания в одиночку. Но у него не было столько чакры. Глава 24. Ожесточенная битва. Глава 24. Ожесточенная битва. Распределив задачи, четверо разделились на группы для ночного дежурства. Ночь прошла без происшествий. На следующее утро, восстановив силы и запас воды, а также закопав протектор ниндзя в землю, Гунье и трое его товарищей пересекли границу и вошли в страну рек, а затем как можно быстрее добрались до резиденции даймё страны рек. Однако они не стали сразу действовать. Вместо этого они использовали технику трансформации, притворившись обычными людьми, вошли в город и остановились в гостинице. Отдохнув целый день в гостинице, к вечеру Хатаки Сакума и Ямонака Хамура покинули гостиницу, чтобы собрать информацию. В 10 часов вечера Хатаки Сакума и Хамура вернулись в гостиницу, принеся не очень хорошие новости. Охрана даймё усилилась, предположительно, это были ниндзя песка. И, кроме того, не исключалось, что были и другие ниндзя песка, которые еще не были обнаружены. Но даже несмотря на это, Хатаки Сакума не отдал приказ отменить миссию. В 12 часов ночи, надев маски, Хатаки Сакума отдал приказ начать действовать. Команда разделилась на 2 части. Ямонака Хамура отправился готовить пути отхода и обеспечивать прикрытие, а Гунье и Учиха Нами в темноте скрытно проникли во дворец даймё вместе с Хатаки Сакума. Затем трое снова разделились на 2 части. Гунье и Учиха Нами действовали самостоятельно, а Хатаки Сакума направился прямо в спальню даймё. Ранее они уже выполняли здесь миссии, поэтому прекрасно знали местность. Поэтому Гэнье быстро добрался до берега озера. Сложив печати, он создал водяного клона, а сам спрятался в искусственной скале у озера, съев при этом солдатскую пилюлю, чтобы восстановить выносливость. Что касается водяного клона, он бесшумно спрыгнул на поверхность озера. Ночь была тихой. Гэнье не прождал и двух минут, как в его ушах раздался грохот. Подняв глаза, он увидел, что вспыхнувшее пламя осветило ночь и нарушило ее тишину. Тут же раздались громкие возгласы. На поверхности озера Гэнье глубоко вздохнул, затем сложил печать Дзай, а затем сложил обе руки перед грудью. Под его ногами на обычно спокойной поверхности озера начали расходиться тонкие волны. Затем он полностью погрузился в озеро, оставив снаружи лишь половину головы. Ляск-ляск-ляск. Послышались звуки столкновения металла, а также свист рассекаемого воздуха. Под лунным светом Гэнье мог видеть несколько фигур, движущихся к нему. Это был Учиха Нами, которого сейчас атаковали двое врагов, и он сражался, отступая. А сзади его преследовали еще люди, время от времени бросая сюрикены. Гэнье подумал про себя, что он сам, вероятно, не смог бы выдержать такой осады. Но Учиха Нами обладал шаринганом, что давало ему огромное преимущество в этой ночной темноте. Более того, шаринган обладает поразительной проницательностью, а Учиха Нами искусно владел тайдзюцу и искусством меча. Поэтому, даже будучи окруженным и преследуемым, Учиха Нами благополучно привел врагов к озеру. Подпрыгнув в воздух, Учиха Нами вложил танта в ножны, сложил печати и выплюнул огромный огненный шар в сторону врагов. Но эта атака не нанесла врагам никакого урона, ее тут же развеял порыв ветра. Однако эта атака на самом деле служила прикрытием для Гэнье. Когда огненный шар вырвался наружу, Гэнье уже поднялся из озера, и вместе с ним поднялось огромное количество воды. Стихия воды. Волна воды. Как только огненный шар был развеян, бурлящий поток воды с грохотом хлынул на берег. Засада. Двое, атаковавшие Учиху Нами, вздрогнули, затем одновременно использовали технику мерцающего тела и подпрыгнули в воздух. Бурлящий поток воды прокатился под ними, а трое, бросавшие сюрикены на Учиху Нами сзади, не успели увернуться и с криком боли были подхвачены потоком воды. На поверхности озера Гэнье снова сложил печати. Дзен, змея. Вода поднялась, быстро закрутилась вокруг тела. Один из преследовавших Учиху Нами метнул сюрикен с взрывной печатью, но он был сразу же остановлен водяной стеной. Этот парень, какая скорость. Кайку, враг, вздрогнул. Он бросил сюрикен, чтобы помешать Гэнье складывать печати, но не ожидал, что тот будет так быстр. Он тут же бросился в озеро, атакуя Гэнье. Необходимо остановить его от использования ниндзюцу стихии воды, здесь слишком выгодное место. В этот момент раздался крик боли. Это с другой стороны Гэнье, спрятавшийся в искусственной скале, сложил печати. Ниндзюцу, техника путешествия в черную тьму. Целью был другой ниндзя страны неба, его зрение было полностью заблокировано, и он погрузился в абсолютную тьму. И тут же этот человек был легко обезглавлен Учихой Нами. Кайку повернулся, увидев павшего товарища, и его тело, движущееся вперед, тут же отпрыгнуло назад. Но в этот момент формирование печати водяного клона завершилось. Дзай, змея, тигр, стихия воды, техника водяного дракона. Водяной дракон взревел, Кайку подпрыгнул, уклоняясь, но наткнулся на нападающего Учиху Нами. Ляск, клинки столкнулись, а затем раздался громкий удар. Учиха Нами отбросил Кайку ударом ноги. Водяной дракон, который только что прокатился по земле, взмыл в небо, проглотил Кайку, а затем ринулся вниз. Грохот. Водяной дракон взорвался, Кайку рухнул. Веко Гэнье дернулось, и он увидел две фигуры, сражающиеся в воздухе, искры летели во все стороны. В следующее мгновение Учиха Нами глухо застонал и отлетел назад, приземлившись на поверхность озера. «КХМ, КХМ, осторожно, это Джонин!» Гэнье кивнул, затем увидел, что слева и справа появились еще по два человека. Теперь их было шестеро против двоих, среди которых был один Джонин. Действительно, невероятно опасная миссия. Здесь всего два человека, похоже, это приманка. «Командир, мы справимся», — сказал один из ниндзя песка слева. Цукаса, враг Джонин, смотрел на двух человек на озере и сказал: «Сначала разберемся с ними, а даймё особо не беспокойтесь». Едва слова прозвучали, как Цукаса ринулся к озеру. Гэнье быстро сложил печати. Дзай, сложенные ладони. На этот раз он выжал чакру до предела, и вода всего озера закрутилась, поднимаясь вверх. «Что?» Цукаса вздрогнул, поспешно отступил. «Осторожно, этот парень!» Кайку, пришедший в себя, поспешно напомнил. «Этот парень очень силен в стихии воды. Формирование печати у него очень короткое и быстрое». Едва слова прозвучали, как раздался грохот, и поднимающаяся вода устремилась влево, вправо и вперед, атакуя одновременно шестерых врагов. «Разойтись!» — громко крикнул Цукаса. Фигуры одна за другой отпрыгнули назад. Оригинал Ганьи, спрятавшийся на искусственной скале, завершил формирование печатей. Мгновенно подпрыгнув, зрение двух ниндзя песка, которые собирались приземлиться на искусственную скалу, было полностью отнято. Баттадзюцу. Ганьи подпрыгнул, и он одним ударом танта справился с каждым из двух лишенных зрения врагов. И это движение было полностью скрыто бурлящими потоками воды. Бурлящие потоки воды достигли своего предела, а затем отхлынули обратно в озеро. Два ниндзя песка справа тут же бросились к Ганьи на поверхности озера, и два марионетки уже ринулись вперед. Это были два мастера марионеток. Шух-шух-шух, посыпались плотные метательные снаряды. Учиха Нами ринулся вперед, не обращая внимания на Ганьи, который был позади него. Оригинал Ганьи, находившийся за искусственной скалой, уже приземлился на поверхность воды и складывал печати. Дзай, змея, тигр. Цукаса увидел это и тут же понял, поспешно крикнув. Осторожно, это клон. Бум. Водяной клон был поражен метательными снарядами и тут же распался на поток воды. А в следующий момент техника оригинала Ганьи также завершилась. Вода поднялась, сгустилась в водяного дракона, а затем ринулась вниз. И две атакующие марионетки тут же разлетелись на куски. А водяной дракон продолжил атаку, отбросив одного из ниндзя песка. Другой ниндзя песка подпрыгнул, уклоняясь, но едва он приземлился, как его грудь пронзил танта. Это был Учиха Нами. С другой стороны, Учиха Нами, отброшенный Цукасой ударом ноги, взорвался облаком дыма. Это был теневой клон. Глава 25. Возвращение с ножом за спиной. Глава 25. Возвращение с ножом за спиной. Сейчас 2-2. Ганьи по-прежнему выглядел серьезным, глядя на двух противников. Учиха Нами был таким же, а Кайку, враг, был шокирован, в то время как Джонин Цукаса был удивлен и разъярен. Ублюдки. Очевидно, два мальчишки нанесли им тяжелые потери. Особенно Ганьи в маске тигра, его оригинал был скрыт слишком глубоко. Кайку ранее не заметил Ганьи, который использовал технику путешествия в черную тьму, из-за чего Цукаса и остальные также понесли большие потери, потеряв сразу четверых. Всего они потеряли 8 человек, трое из которых принадлежали даймё страны рек. Несмотря на это, Цукаса сейчас был в крайней ярости. «Вы мертвы!» Учиха Нами холодно усмехнулся. «Это еще не факт, даже если мы умрем, твой товарищ точно умрет первым!» Кайку стиснул зубы. Сейчас он стал обузой. Действительно, раненый он не был уверен, что сможет противостоять ни Учихе Нами, ни Ганьи. С Учихой Нами он уже сражался, тот был очень силен, и один на один Кайку не был ему противником. А Ганьи, хоть и выглядел очень молодым, его ниндзюцу стихии воды было невероятно сильным. Больше половины потерь они понесли из-за него. Этого мальчишку ни в коем случае нельзя недооценивать, Кайку считал, что он тоже не сможет его победить. Однако, на самом деле Ганьи сейчас был очень истощен. Хотя чакра, использованная в начале для водяного клона, восстановилась, и использование стихии воды за счет озера не требовало много чакры, но использование техники путешествия в черную тьму дважды истощило его значительно. Если бы ему пришлось использовать технику путешествия в черную тьму еще раз, он бы вырубился после одного применения. В ближнем бою с Танта он еще мог бы побороться, но по сравнению с Учихой Нами, его Баттадзюцу, вероятно, не представляло большой угрозы для Кайку. А Учиха Нами, если бы сражался один на один с Джонином Цукасой, определенно не имел бы шансов на победу, и даже не смог бы выиграть много времени. Но, несмотря на это, нужно было показать уверенность. Поэтому, глядя на разъяренного, но пока не двинувшегося Джонина песка, Ганьи нацелился на Кайку. «Сначала убьем его». Сказав это, он уже начал складывать печати. Взгляд Учихи Нами также упал на Кайку. Кайку мгновенно почувствовал, как волосы встали дыбом, словно на него смотрели две ядовитые змеи. Цукаса холодно хмыкнул и крикнул. «Кайку, отступай первым, я с ними разберусь». Кайку бросил взгляд, кивнул и тут же отступил, исчезнув в темноте. Как только Кайку ушел, Цукаса тут же избавился от забот. Он поднял руку и метнул несколько сюрикенов в сторону Ганьи и Учихи Нами. Сюрикен, летящий в Ганьи, был снабжен взрывной печатью. Ганьи лишь притворился, что складывает печати, и тут же отступил назад. Грохот. Взрывная печать подняла множество брызг воды. «Мальчишка, у тебя, наверное, мало чакры осталось». Цукаса ринулся вперед, прямо на Гуньи. Гуньи поспешно снова отступил, приземлившись на берег. Аучиха Нами, бросаясь вперед, быстро и непрерывно метал сюрикены. Ляск-ляск-ляск. Цукаса взмахнул танто, отбивая сюрикены один за другим. Но тут Учиха Нами подпрыгнул, и под лунным светом тонкая стальная проволока сверкнула холодным блеском. Одна за другой стальные проволоки переплелись, обвивая Цукасу. Техника управления сюрикенами клана Учиха. И одновременно Учиха Нами складывал печати двумя руками. В этот момент танто в руке Цукасы загудел и засветился, легко разрезая стальные проволоки, которые больше не могли его удерживать. Однако в следующий момент Цукаса обнаружил, что ничего не видит. Гиндзюцу. Цукаса вздрогнул, поспешно отпрыгнул назад. Бум. Пламя обрушилось на воду, поднимая клубы пара. Цукаса чудом избежал техники огненного дракона Учихи Нами. Хлоп-хлоп-хлоп. Послышались шаги. Цукаса сосредоточился и насторожился, а затем внезапно взмахнул танто, блокируя удар. Ляск. Искры полетели. Атака Учихи Нами была отбита. На берегу озера Гуньи тяжело дышал. Чакра была практически исчерпана. Но Джонин есть Джонин, даже будучи лишенным зрения, он все еще мог спокойно реагировать. Засунув в рот две солдатские пилюли, Гуньи вдруг сузил зрачки. Ушедший Кайку вернулся. Он ступил на поверхность озера, и как раз когда Гуньи собирался выжать остатки чакры, чтобы произвести всплеск и использовать стихию воды, вспыхнул белый свет, и Кайку рухнул. «Сакума-сенсей!» Гуньи обрадовался. Сразу после этого Цукаса тоже погиб. «Гуньи, ты в порядке?» С беспокойством спросил Хатаки Сакума. Гуньи покачал головой. «Все в порядке. Сакума-сенсей, миссия завершена!» Хатаки Сакума покачал головой. Сердце Гуньи упало. Неужели он отказался от возвращения, чтобы спасти их? Хатаки Сакума ничего не объяснил, а скомандовал. «Вы вдвоем отступайте первыми, я прикрою отход». Гуньи стиснул зубы. «Сакума-сенсей, мы еще можем сражаться. Сейчас, если мы контратакуем, мы можем застать врага врасплох». Учиха Нами тут же добавил. «Я согласен с Гуньи». Хатаки Сакума нахмурился. Если бы он решил выполнить миссию, то Учиха Нами и Гуньи не смогли бы сбежать, потому что тогда все силы врага бросились бы их преследовать. Как только он сам был бы связан боем, у Учихи Нами и Гуньи, уже измотанных битвой, не было бы шансов выжить. Выбрать выполнение миссии или выбрать жизни товарищей. Хатаки Сакума без колебаний выбрал последнее. «Выполняйте приказ». Гуньи попытался убедить его. «Сенсей, я знаю, что вы беспокоитесь за меня и Нами, но я думаю, у нас еще есть шанс. Вы можете создать теневого клона и отправить его с нами в отступление в качестве приманки, а сами вернуться для убийства. Этого будет достаточно, чтобы вы успели вернуться. К тому же, моя выносливость восстанавливается, и я еще могу сражаться. Как только мы отступим к Хамуре, у нас будет больше времени». Учиха Нами энергично кивал. «Да-да-да, именно так», Гуньи добавил. «Второй вариант. Сенсей, вы отвлекаете врагов и отводите их назад, а мы с Нами проникаем и убиваем даймё. Враги, увидев, что наша команда отступает, сосредоточат основные силы на преследовании, и охрана даймё будет ослаблена». Хатаки Сакума в маске смотрел на Гуньи, полный восхищения. Затем он принял решение. «Тогда используем второй вариант». Сказав это, он сложил печати, создал двух теневых клонов, и теневые клоны использовали технику трансформации, превратившись в Гуньи и Учиху Нами. А Гуньи и Учиха Нами тут же спрятались. Учиха Нами спрятался за искусственной скалой, используя технику трансформации, чтобы превратиться в камень. Гуньи же спрятался в озере. Вскоре подошли преследователи. Хатаки Сакума тут же начал отступать. И он не просто отступал. Два теневых клона отступали первыми, а оригинал оставался позади. Время от времени он контратаковал, постоянно отвлекая врагов и уводя их от резиденции даймё. А тем временем к озеру подошли две группы преследователей, и Гуньи и Учиха Нами показались. «Гуньи, ты остаешься здесь и прикрываешь, я иду убивать», — сказал Учиха Нами. Гуньи немного подумал, затем кивнул. «Хорошо, если не удастся убить с первой попытки, можешь сначала заманить часть преследователей сюда, мы разберемся с ними, а потом вернемся и продолжим». Учиха Нами кивнул, а затем исчез. Глава 26 сделана. Глава 26 сделана. Проводив Учиху Нами, Ганьев взглянул на лежащие на земле трупы и прокрутил в голове всю предыдущую битву. Он действовал без ошибок. Если бы не было Джонина, то все было бы идеально. Даже будучи лишенного зрения, я не смог убить Джонина. Но Сакума-сенсей использовал всего два удара танта. Разница слишком велика, и не только в чакре. Ганьев невольно спросил себя, неужели моего нынешнего запаса чакры недостаточно, чтобы стать Джонином? Не обязательно. Его баттадзюцу еще недостаточно совершенно. Если бы он владел таким же виртуозным баттадзюцу, как Хатаки Сакума, в сочетании с техникой путешествия в черную тьму, этого было бы достаточно, чтобы занять видное место среди джонинов. Однако достичь такого баттадзюцу, как у Хатаки Сакума, было непросто. Мне будет очень трудно это сделать, ведь преобразование природы чакры стихии воды, похоже, не очень подходит для баттадзюцу. Внезапно Ганьев поднял бровь. Кажется, не совсем так. Хатаки Сакума пошел по пути высокой атаки и высокой скорости, а он, возможно, мог бы пойти по пути тяжелого танта. Клан Хазуки владеет секретными техниками, использующими стихию воды для увеличения силы. Ганьев внимательно обдумывал это, но не мог не вздохнуть. Путь впереди труден. Путь тяжелого танта еще под вопросом. Баттадзюцу нужно продолжать усердно тренировать, а еще нужно увеличить скорость. Я не владею стихией молнии, и даже если начну тренироваться, это вряд ли принесет плоды. Лучше возложить надежды на 9 ручных печати истин. 9 ручных печати истин, возможно, это мой путь. Ганьев втайне размышлял. Грохот. Вдалеке внезапно раздался грохот. Ганьев поднял глаза и увидел, что в небо взметнулось пламя. Учиха Нами начал действовать. Ганьев сосредоточился, готовясь. 5 минут, максимум 5 минут. Если Учиха Нами не вернется, он пойдет его искать. К счастью, всего через 3 минуты Ганьев увидел, как Учиха Нами подпрыгивает. Он был ранен. Ганьев увидел, что левая рука Учихи Нами безвольно повисла. «Иди первым!» Ганьев тихо крикнул, складывая печати. «Стихия воды! Волна воды!» Учиха Нами ничего не сказал, проскользнув мимо Ганьев. Когда он ушел, вода всего озера бурно поднялась, а затем обрушилась, подобно горной лавине, на преследователей. Среди этих преследователей были как ниндзя, так и самураи. Однако, столкнувшись с такой мощью, когда Ганьев исчерпал всю воду озера, им пришлось отступить на 3 шага. Но Ганьев не стал сразу отступать. Вместо этого он шагнул на гигантскую волну и двинулся вперед вместе с бушующим потоком воды. Хлоп! Вода взорвалась, Ганьев подпрыгнул, а затем выхватил танта. Под лунным светом клинок мелькнул, и тело ниндзя, который только что избежал удара воды, было разрублено пополам и упало. Ляск-ляск-ляск! Ганьев, используя мощь воды, убил 3, а затем быстро отступил. Когда вода отступила, преследователи разом остановились. Они испугались. К тому же, даймё уже был мертв. Стоило ли продолжать преследование, не важнее ли сейчас избрать нового даймё? Несколько главарей переглянулись, затем разом тихо крикнули и повели своих людей обратно. С другой стороны, Ганьев оглянулся и, увидев, что никто не преследует, сразу же вздохнул с облегчением, затем проглотил еще одну солдатскую пилюлю, стиснул зубы и увеличил скорость, нагнав Учиху Нами. «Сначала окажу первую помощь». Ганьев остановил Учиху Нами, а затем ловко перевязал его. Он получил удар танта в руку, но рана была не очень серьезной. После оказания первой помощи они вдвоем продолжили отступление, но изменили направление, не следуя по пути, по которому ранее отступал Хатаки Сакума, чтобы не столкнуться с возвращающимися преследователями. Однако, даже сделав крюк, они вдвоем прибыли раньше Хатаки Сакума и встретились с Яманакой Хамурой. «Где командир? Миссия завершена?» – поспешно спросил Яманака Хамура. Учиха Нами слабо улыбнулся. «Миссия завершена, что касается командира, он должен скоро прийти. Будь готов!» Яманака Хамура вздохнул с облегчением, взглянув на другой конец моста. «Да, место встречи было выбрано здесь, чтобы в случае чего можно было взорвать мост и задержать преследователей». Ганьев не стал беспокоиться о безопасности Хатаки Сакума, он протянул руку, развязал повязку на левой руке Учихи Нами, а затем использовал технику мистической ладони, чтобы залечить рану. Яманака Хамура обернулся. «Как рана?» Учиха Нами сказал. «Несерьезная». Ганьев сказал. «У меня мало чакры, пока я могу только остановить кровотечение и залечить часть раны, полностью вылечить не могу». Учиха Нами равнодушно сказал. «Эта рана не повлияет на мою боеспособность, упрямец». Ганьев сказал. «Восстанови чакру как можно быстрее, Возможно, будут еще бои. Учиха Нами молча достал солдатскую пилюлю и съел ее. Примерно через 5 минут Яманака Хамура тихо воскликнул: «Идут». Гуньи, отдыхавший с закрытыми глазами, открыл их и увидел, как Хатаки Сакума бежит, а за ним всего 3 преследователей. Видя, что Хатаки Сакума уже пересек половину моста, Яманака Хамура тут же поднял одну руку. Грохот. Мост на другой стороне рухнул, и преследователи тут же отступили. Вперед. Хатаки Сакума не останавливался. Гуньи и 2 других тут же подпрыгнули и последовали за ним. На другом конце моста 3 ниндзя песка смотрели, как Гуньи и 3 его товарищей уходят, и больше не преследовали их. Но их лица выглядели очень плохо. Когда теневой клон Хатаки Сакума был раскрыт, они поняли, что что-то не так, но было уже поздно. «Командир, мы не будем преследовать?» — с неудовольствием спросил один из ниндзя песка. Рёсуги, их командир, покачал головой. «Это белый клык Канахи, мы не сможем их одолеть». Он тоже был недоволен, но что он мог поделать? С другой стороны, убедившись, что враги больше не преследуют, Хатаки Сакума приказал остановиться для отдыха у реки. Гуньи плюхнулся на землю, ему не хотелось даже пошевелиться. Хатаки Сакума снял маску и улыбнулся. «В этой миссии Гуньи и Нами проявили себя очень хорошо». Учиха Нами улыбнулся, его тщеславие было удовлетворено. «Даймё убил он». Гуньи снял маску и по привычке скромно сказал: «Это сенсей, вы отвлекли внимание врага, а Нами добился цели. И без помощи Хамуры мы бы не смогли так легко избавиться от врагов. Заслуга, конечно, ни одного человека». Хатаки Сакума улыбнулся. «Я сообщу Хокаге Сами о ваших достижениях, как есть. Нами, как твоя рана?» Учиха Нами поднял руку. «Благодаря лечению Гуньи, ничего серьезного». Хатаки Сакума кивнул. «Тогда отдыхаем час и продолжим путь». «Хорошо отдохнем, когда доберемся до страны огня». Гуньи и 2 других, конечно, не возражали. Сейчас они все еще находились в стране рек, и опасность сохранялась. Если ниндзя песка снова начнут преследование, будет проблематично. Поэтому, отдохнув час, 4 снова двинулись в путь. Одним махом пересекли границу и вошли в страну огня, где снова остановились для отдыха. К этому моменту уже рассвело. Гуньи прислонился к стволу дерева, опустив взгляд. Теперь, кажется, изначальный сюжет изменился. Хотя говорят, что характер определяет судьбу, и пока характер и мировоззрение Хатаки Сакума не изменится, рано или поздно он снова бросит миссию ради товарищей. Но, по крайней мере, в ближайшее время Хатаки Сакума не покончит жизнь самоубийством. Я тоже смогу узнать больше нового, хотя это немного прагматично. Гуньи, размышляя, незаметно погрузился в глубокий сон. Глава 27. Развитие. Глава 27. Развитие. Наконец-то вернулись. Глядя на ворота Канахи, Гуньи глубоко вздохнул. Эта миссия заняла всего менее 3 дней, это была самая короткая по времени миссия, которую он выполнял. Но она была самой опасной, и битва была самой ожесточенной. Честно говоря, у озера, если бы Хатаки Сакума не вернулся вовремя, он и Учиха Нами, вероятно, были бы убиты ниндзя песка. Вероятно, это был момент, когда он был ближе всего к смерти. Теперь, вернувшись в Канаху, напряжение спало, и Гуньи неожиданно почувствовал себя частью Канахи. Люди все равно стремятся к стабильности. Гуньи втайне вздохнул. Расслабление почувствовал не только он. Яманака Хамура невольно потянулся и рассмеялся. «Когда вернусь, я обязательно хорошенько высплюсь». Учиха Нами, хоть и сохранял хладнокровие, тоже явно расслабился. Войдя в деревню, Хатаки Сакума улыбнулся. «Расходимся». «Есть». Гуньи и 2 других разом ответили, затем использовали технику мерцающего тела и исчезли с места. Каждый отправился домой. Хатаки Сакума не мог вернуться домой так быстро. Он как можно быстрее прибыл к зданию Хокаге и вскоре был принят Хокаге. Офис Хокаге. Хатаки Сакума полностью доложил о ходе этой миссии. Сарутоби Хирузин, куря, слушал и в душе был немного удивлен выступлением Гуньи. Хотя Гуньи сам по себе был гением, и его выступления в течение этого года после выпуска были очень хорошими, на этот раз он проявил себя исключительно, не только в боевой силе, но и в общем стратегическом мышлении, принятии решений в бою. Такое мышление было очень редким. Обладая таким мышлением и решительностью, если бы его сила была еще выше, он стал бы еще одним выдающимся ниндзя, способным действовать в одиночку. Выслушав, Хирузин выпустил дым и сказал: «Этот мальчик, Гуньи, очень выдающийся, его нужно больше развивать». Хатаки Сакума кивнул. «Понял». Хирузин добавил: «В этой миссии Гуньи и Нами, Два мальчика проявили себя отлично. Деревня наградит их возможностью выбрать ниндзюцу один раз. Нами может выбрать ниндзюцу ранга Б, Гэнье может выбрать любое, кроме запрещенных техник. Хатаки Сакума вздрогнул. Неужели это означает, что они собираются вырастить еще одного Намика Дзимината? Но после удивления последовала радость, и он поспешно сказал: «Я уверен, Гэнье не разочарует Хокаге Саму». Хирузин с улыбкой кивнул. Он тоже верил. Как с точки зрения мышления, так и с точки зрения таланта, он очень высоко ценил Гэнье. Надеется, что через 10 лет Гэнье станет еще одним Намика Дзимината, острым клинком Конохи. После того, как Хатаки Сакума покинул здание Хокаге, в досье Гэнье и двух его товарищей добавилась запись о выполнении миссии ранга С. Что это была за миссия, совершенно секретно. Гэнье проснулся уже к вечеру. Повалявшись в постели 5 минут, он умылся и спустился помогать в магазине Данго. Поужинав, Гэнье в одиночестве отправился на прогулку, придя к дому Шизуни. К сожалению, Шизуни не было дома. Подумав немного, Гэнье отправился к дому Цунади. Постучав, дверь, конечно же, открыла Шизуни. Гэнье. Шизуни была очень обрадована. Затем сзади раздался ленивый голос Цунади. «Кто там?» Гэнье последовал за Шизуни в дом и увидел Цунади, сидящую на веранде с бутылкой алкоголя. Цунади сама, Якинашита Гэнье. Гэнье поклонился в знак приветствия. Цунади прищурила глаза. «Это ты?» Это была их первая встреча. Хотя Гэнье был очень вежлив и хорошо выглядел, Цунади все же относилась к нему с некоторой неприязнью. «Мальчишка, зачем ты пришел?» Это был риторический вопрос. Множество мыслей промелькнуло в голове Гэнье, и он честно сказал: «Цунади сама, я пришел за Шизуни, чтобы вместе пойти учиться в госпиталь Конохи». Цунади взглянула на Гэнье. «Я слышала, у тебя большой талант к медицинским ниндзюцу», Гэнье сказал. «На самом деле, так себе, я просто усерднее тренировался, чем другие. У меня больше таланта к стихии воды». Это было правдой. В стихии воды, даже без читерского навыка, он мог считаться талантливым. К сожалению, запас чакры ограничивал его. Шизуни в это время тоже помогла. Цунади сама, Гэнье очень усердно тренируется, у него редко бывает время на отдых. Впечатление Цунади о Гэнье улучшилось, и она стала менее едкой. «Я слышала, ты еще и фуиндзюцу изучаешь у этого идиота Джирай. В твоем возрасте ты должен сосредоточиться на одном направлении». Гэнье почесал затылок, беспомощно сказав: «Цунади сама, я уже не могу прогрессировать в стихии воды. Использование стихии воды в условиях отсутствия воды требует огромного количества чакры, а мой запас чакры сильно ограничен. Поэтому я и захотел изучать что-то другое. Я думаю, фуиндзюцу может решить мою проблему». Цунади, услышав это, слегка нахмурилась. «Чакра в твоем возрасте не стоит беспокоиться о запасе чакры, верно?» «Действительно, по сравнению со сверстниками, запас чакры Гэнье определенно не был мал. В конце концов, ему сейчас 7 лет, но на самом деле он обладает физическим развитием 14-летнего». Гэнье ничего не стал объяснять, а сразу сложил печати. «Дзен, змея». В следующее мгновение вокруг Гэнье сконденсировались капли воды, образуя водяной поток, который закружился вокруг его тела. Цунади, глядя на это, невольно расширила глаза, словно на мгновение увидела своего двоюродного дедушку. И в условиях отсутствия воды использование стихии воды. Водяная стена Гэнье требовала более чем в 3 раза больше чакры для того же масштаба. Раскрыв ладони, окружающий его водяной поток тут же рассеялся, а затем по капле испарился. Но тут же Гэнье развел руки, направив ладони вниз и вперед, сложил печать Дзай, а затем поднял руки и сложил ладони. Водяные капли снова быстро сконденсировались, образуя водяной поток, который закружился вокруг его тела и постоянно поднимался вверх.